Глава 17. Эшлин. Я не должна была видеть этого. Кольт с Мией обнимаются. Ну и что с того? Какая мне разница, видела я это или нет? Я заходила к Мии с коротышом, когда у них был секс в самом разгаре на нашем диване. И мне всегда было все равно на это. Так почему не все равно на это? Я отрываю взгляд от рук Кольта на пояснице Мии и натягиваю улыбку, когда они оба поворачиваются в мою сторону. Я понятия не имею, скрывает ли притворное веселье мою боль, когда я встречаюсь взглядом с Кольтом. Но он не отстраняется от нее. Он просто смотрит на меня. Его слова, сказанные ранее этим вечером, режут меня без ножа. Тебе запрещено ревновать. Но я ревную. Я до тошноты ревную. И я знаю, что не имею на это права. Я знаю, что приготовила сегодня Логану ужин. Я знаю, что не должна думать о ком-то еще. И особенно не должна дать этому кому-то испортить мне вечер с моим парнем. Но он уже испортил. И портит до сих пор. И я не могу выкинуть его из головы, как бы усердно я ни старалась. И в какое положение это ставит меня? «Эй, ребят! Может, вам стоит снять комнату?» Смеется Логан, убирая телефон в карман и выходя на порог, и его смех словно окатывает меня ледяной водой. Мия отстраняется и смотрит на Кольта. Ее щеки слегка краснеют. «А вообще?» Она делает паузу. «Может, хочешь зайти?» «Не сегодня», — бормочет Кольт. Его внимание приковывает меня к месту, и он не отводит взгляда. «Не переживай. Перезвонишь мне завтра?» Мия обижается и поднимается на носочки, чтобы поцеловать его в щеку. Он неопределенно пожимает плечами, все еще отказываясь отрывать от меня свое внимание, пока я ошеломленно стою и совершенно точно прерываю их, что бы это ни было. И пока я должна чувствовать вину, я чувствую только боль и запутанность. Будто передо мной должны извиниться, хотя я знаю, что это не так. Мне не нужно ничего от Кольта или Мии. В любом случае, это они заслуживают того, чтобы я извинилась перед ними. И Логан тоже заслуживает извинений. «Спасибо за вечер», — добавляет Мия и идет в дом, оставляя меня наедине с Кольтом и Логаном. Мое внимание мечется между парнями, когда Логан кладет руки мне на талию и целует меня. Перед своим чертовым соседом. И из-за злости и ревности я отвечаю на поцелуй, проводя языком по губам Логана и прижимаясь к нему грудью. И меня бесит то, как от этого я чувствую себя грязной и запутываюсь еще сильнее. Будто почему-то это ощущается неправильно. Как это вообще возможно? Мы миллион раз целовались. Даже когда я была не в настроении. И никогда это не казалось мне неправильным. До этого момента. «Позвони мне, если передумаешь». Логан отстраняется. Его глаза блестят похотью, когда свет над порогом отражается в них. «Я думала, у тебя работа?» «Детка, ты для меня на первом месте. Всегда». Он отпускает меня и поворачивается к Кольту. «Ты идешь?» «Я забыл сказать Мии кое-что», — отвечает Кольт, засовывая руки в передние карманы. «Ладно». Не оглядываясь, Логан направляется к подъездной дорожке, оставляя меня наедине с Кольтом. «Мне стоит зайти обратно в дом. Мне стоит убраться отсюда к черту. Мне стоит хлопнуть дверью перед носом Кольта, принять холодный душ и утопить свое горе в мороженом Бен и Джерри». Но вместо этого я стою, как идиотка, сложив руки на груди, а новая доза ревности разрывает меня в клочья изнутри. «Эш, проснись уже нахрен!» — кричит внутренний голос. Я мотаю головой и разворачиваюсь, но Кольт хватает меня за руку. Воспоминание о произошедшем ранее сегодня ранит меня прямо в грудь. «Скажи мне, солнышко». Он делает паузу, и я затаиваю дыхание. Он заметил. Я усмехаюсь, пораженная тем, что у него хватает наглости задавать такой глупый вопрос. Но я не отстраняюсь. Какого хрена я не отстраняюсь? Что заметил? Злюсь я, прекрасно понимаю, что знаю, что он собирается сказать. Но мне нужно, чтобы он сказал это. Нужно напоминание о том, какой Кольт Торн на самом деле мудак. И мне это нужно прямо сейчас, если у меня есть хоть какая-то надежда сохранить рассудок, когда кажется, что тот исчезает всякий раз, когда Кольт появляется рядом. Твое платье. В груди Кольта вибрирует, когда он озвучивает именно то, что мне нужно услышать. Выдергивая руку из его хватки, я разворачиваюсь и поднимаюсь на носочки, чтобы наши лица разделяли всего несколько жалких сантиметров. Тебе запрещено задавать мне этот вопрос. Это простой вопрос, солнышко. Нет, это не так. Это не простой вопрос. Ничто из того, что связано с тобой, не может быть простым. И знаешь что, Кольт? Я хочу простого. Эмия нуждается в чем-то простом после всего того дерьма, через которое она прошла. Тебе запрещено задавать мне этот вопрос. И тебе запрещено замечать, во что я одета. Особенно, когда мы оба знаем, что Мия с радостью даст снять с себя свою одежду. И в этом дерьме у меня нет права голоса. Моя верхняя губа кривится в отвращении. Я захожу в дом с высоко поднятой головой и закрываю за собой дверь. Тихо закрываю. Осторожно. Как будто Кольт не забрался мне под кожу. Будто он не имеет никакого значения. И так и есть. У меня счастливые отношения с Логаном. И какими бы способами Кольт не привораживал меня, все это должно закончиться. Сейчас же. Подойдя к окну, я просовываю пальцы между двумя деревянными планками жалюзи и смотрю на подъездную дорожку, надеясь, что тачка Кольта исчезнет. Когда горизонт расчищается, я хватаю ключи со стола и кричу. «Мия, я к Логану. Увидимся завтра». Ночной воздух приятно ощущается на моей горячей коже, когда я так быстро забираюсь в машину, будто за мной гонится демон. К черту все это! Это не демон. Это мои гребаные сомнения. И они кричат громче обычного.